Утром, в самый день спектакля, старьевщица принесла Артемке чинить софьяновые сапожки. Починка требовалась пустяковая, но Артемка покачал головой и сказал, что раньше, чем к завтрашнему дню, готовы не будут. А вату Артемка купил на толкучке по случаю, чуть не целый тюк. С этим тюком за спиной, с узлом под рукой и в софьяновых сапожках Артемка явился на сенную. Сначала вышло замешательство. Никто не знал, на какую половину послать Артемку, на женскую или мужскую. Решили так: загримировать на мужской, а одеть на женской. Леночка и Нюра так умело принялись за него, будто всю жизнь только такими делами и занимались. Артемке было и приятно, и в то же время неловко, что девушки возятся с ним. Он чувствовал на своем лице их дыхание, даже через вату ощущал прикосновение их тонких розоватых пальцев и боялся шевельнуться. «Теперь посмотрите на себя», — сказала Леночка и за руку подвела Артемку к большому зеркалу. И Артемка увидел пожилую женщину в капоре с шалью на плечах. Артемка прищурился. Женщина тоже прищурилась. Артемка поджал обидчиво губы и покачал головой. Женщина тоже обиделась и тоже покачала своим капором. Когда Артемка пошел на мужскую половину, то с радостью заметил, что идет плавно и степенно, как учил Коля. Гимназисты уже надели парики с зачесанными вверх хохолками, форменные мундиры, взятые у своих отцов и дядей, и высокие гоголевские воротники, подпиравшие подбородки. Увидев Артемку, Петя, яичница, загоготал, потом уперся кулаками в бока и грозно сказал из роли: «Вот я тебя сведу в полицию, старая ведьма, так ты будешь знать, как обманывать честных людей». Артемка был так счастлив, что теперь ему даже Петька нравился. Феклу окружили, подхватили под руки и потащили на сцену показать Коле. «Ой!» — вскрикивал кто-то, смеясь. «Ой, не могу!» Смеялись все, даже Алеша. Коля, сдвинув брови, кричал: «Да перестаньте вы!» Но не выдержал и сам рассмеялся, и Артемке нисколько не было обидно. В самый разгар веселья на подмостке вскочил Сеня и испуганно крикнул: «Брада тряс!» «Ну!» — как один повернулись к нему гимназисты. «Ей-богу! На передней скамье сидит!» Все бросились к занавесу, проделали в нем маленькую дырочку и столпились около нее. «Да, он!» — сказал Коля. «Вот черт носатый!» Артемке тоже захотелось посмотреть на надзирателя, которому гимназисты насыпали в карманы нюхательного табаку, и он тоже заглянул в дырочку. Все скамьи были уже полны. На передней сидел длинноносый мужчина в темно-синем, с золотыми пуговицами сюртуке, и, казалось, смотрел на Артемку. Со двора несся гул голосов, смех, нетерпеливые хлопки. «Начали!» — хлопнул в ладоши Коля. «По местам?» Алеша лег на диван, остальные выбежали за кулисы. Сеня поднял вверх руку и затряс колокольчиком. Потом встал у двери и приказал Артемке: «Стой здесь, не отходи». «Знаю», — сказал Артемка, — «не маленький». Кто-то задергал веревками от занавеса. Нестройный гул из публики сразу усилился. Потом стало так тихо, что даже за кулисами услышали шепот суфлера. Спектакль начался. Сеня то смотрел в щелочку, напряженно вслушиваясь в слова Подколесина, то распахивал дверь и точно в воду бросался на сцену. Ленивого равнодушия Степана он так и не усвоил. «Сейчас и мне выходить», — подумал Артемка и вспомнил, как год назад стоял в цирке перед малиновой портьерой и глядел в жутком оцепенении на тысячеликое чудовище — публику. Не будь тогда рядом Ляси и Пепса, он ни за что не выбежал бы на арену. При мысли о своих друзьях у Артемки защемило сердце, и стало жалко, что никто, ни Пепс, ни Ляся, не увидит его первого выступления в театре. А как бы Пепс радовался! «Волнуйтесь?» — услышал Артемка шепот. Рядом стояла девушка, нарумяненная, с густо подведенными глазами. «Нет», — обрадовался Артемка, узнав Леночку. «А вы в щелочку будете смотреть?» «Конечно», — улыбнулась Леночка. Потом еще тише сказала: «Только вы никогда больше не играйте женских ролей». Не успела Артемка спросить, почему, как Сеня распахнул дверь и испуганно сказал: «Приготовься!» Артемка состроил старушечье лицо. «Выход!» И первое, что увидел Артемка, оказавшись на сцене, была суфлерская будка, а в ней гимназист с усиками. Приложив рупором руку, гимназист что-то отчаянно шипел в сторону Алеши. От двери до дивана было несколько шагов, но сцена Артемке показалась такой огромной, что у него отяжелели ноги и стали как чугунные. Алеша смотрел на Артемку и что-то говорил. Артемка ясно видел, как у Алеши раскрывается рот. Но слова доносились слитые, гулкие, будто Алеша говорил в кувшин. И тут с Артемкой случилось такое, о чем он долго еще вспоминал с ужасом. С трудом оторвав от пола ногу, он наступил ею на подол своего платья. Сделал еще шаг, раздался треск рвущейся материи. «Пропал», — подумал Артемка и в отчаянии двинул ногой. У пояса что-то дернулось, треснуло, и, взмахнув руками, Артемка грохнулся на пол. «Держись!» — крикнул кто-то из публики. Несколько голосов охнуло, и все это покрылось дружным смехом. Алеша, забыв, что ему полагается быть медлительным, сорвался с дивана и в припрыжку бросился к Фекле. «Ах, Фекла Ивановна!» — говорил он, поднимая Артемку. «Как же это ты, мать моя, на ровном месте спотыкаешься! Ну, иди, иди сюда, садись да рассказывай. Как бишь ее? Миланья?» Артемка обалдело молчал. Отвернувшись от публики, Алеша скорчил ему такое угрожающее лицо, что Артемка немедленно шлепнулся на стул и машинально ответил: «Агафья Тихоновна». Гимназист с усиками отчаянно зашипел, подсказывая. Алеша лег на диван и уже спокойно спросил: «И верно, какая-нибудь сорокалетняя дева?» Артемка укоризненно посмотрел на смеющуюся публику, как бы говоря: «Эка вас!» Потом сделал умиленное лицо и в растяжку ответил: «То есть как женитесь, так каждый день станете похваливать да благодарить?» И от себя добавил: «Рахат луком, инжир, чтоб мне с места не сойти!» И спектакль продолжался. Фекла говорила обыкновенные слова, будто ничем особенно не смешные, но публика уже заразилась смехом. К тому же в игре этой никому неизвестной гимназистке было столько живой непосредственности, что ей даже весело похлопали, когда Артемка, закончив сцену, пошел, покачиваясь, к выходу. За кулисами Артемка всплеснул руками и громко выругался: «Вот проклятые сапоги! Так на юбку и наступают!» Сеня сердито зашипел на него, а Леночка и Нюра подхватили дебютанта под руки и потащили на женскую половину зашивать ему платье. Вечер, к которому Артемка столько готовился, пролетел с удивительной быстротой. Всякий раз, уходя со сцены, Артемка слышал трескучие хлопки и испуганно оборачивался. Тогда хлопки сменялись взрывами смеха. Дебютант явно пришелся публике по душе. Все только и говорили об игре новой артистки, обозначенной в рукописных программах инициалами АЗ. Что это означало «Артемка Загоруйко», не знал никто. Но вот и последний выход. Артемка подошел к рампе, посмотрел в публику смеющимися глазами и торжествующе сказал: «Уж коли жених да шмыгнул в окно, уж тут просто мое почтение!» Да так с разведенными руками и смеющимися глазами и стоял, пока под треск аплодисментов не закрыли занавес. Вызывали Алешу и Колю, но больше всего кричали: «Азе! Азе!» Артемка видел, что кричат это ему, но что такое «Азе» не знал и, опасаясь подвоха, не кланялся. У Леночки.